Тяжкане Иисусонь перька пурновсть ламутежат ломать. Сынь мик лепштясть векист векист. Иисус васняяк пшкать эсензе тунафнить отненень. Ванс тодо прянг, фарисеень чапау томадонть, лияк смиримс, чачонь полавтнемадонть. Веси мезесь ней кекшезь, лиси лангс, ды веси салавансесь как, карми улеме содавиксекс. Секс как? Весе, мезде тынь кортатадо, чоподасо, ули марязь чивалдосо. Ды мезе тошкатадо, пилесты пилес, кудо поцо, ули сергедезь кудо лангсто. Кортантинг, эсень оятнинень. Илядо пиле сеть ломатнеде, конат машцысь тынк рунгонг. Эттеде мейле тынк туртов, а тееве седе покжзыян. Мон йоутан тенг, киде пелемс. Пеледе седе, конань ули азуркс чизе, рунгонь маштом скак, де то начинь толс йортом скак. Кортан тенг, ванакиде пеледе. А разе акауто трешник те микшнить, вете озяснынь. Тень лангс апак вано, пазусь вейкень гак сынстейсты эзизе стулто. Натой тынк прячерен как, веси ловнусь. Секс и ляду пеле. Тынь ялатеке, веси озязд неде, седе питни тядо. Кортан тенг. Эрвась, ке апак сёпо ломатнень икеле, ловесь прянзо монь ломанекс. Сень мон гак, ломатнень цёрась, апак сёпо ловса, пазунь ангелтнень икеле, эсень ломанекс. Ке же ломатнень икеле, вилявты монейсте. Сенейсты монгак велявтан, пазунь ангелтнен икеле. Эрвань, ки йоуты, сялдума, покордаму, вал ломатнин цёрант лангс, чумозо нолдави. Авана ки йоуты, сялдума, покордаму, вал и невань к своим ялтунт лангс, сен чумозо нолдазь аули. Дызярдо витята дыстынк синагогас, прявтнынь, ды азуртнынь икелев, и ляду мелявто. Кода ванстом сесь прянг или мези кортамс. Эть и не ванькс оймиялтось, тешкане, тонав тадызь, мези ряви тынен кортамс. Такие пурновось ломатнень ютксто, мерсь Иисуснень. Тонав тыця, мерть мон лелян туртов, кадыксон явсы, юткованок тетянь авань, кадуут ули паронть. Иисус атерь гадузь, мерсь каршунзо. Разик як путыми монь, улемс, тынинг судьекс, или ули парунь явитекс. Седи то сон полоть весемень туртов. Ванудо, ванстодо прянг, эрева кодамо, а пеште вемадо. Ломанень эремось, а онгстави ули парунь сюпавчисы. Зяру сон за эйсте и лязу уле. Да ёвтнись Иисус тенст вал вилялкс. Вейки сюпав ломанень, чать спакся су ламу сюрозо. Селоманесь эсь пачканзу арсесь. Мизи монень теемс. А козонь монень пурнам сюронть. Ды сесты сон мир сестензе. Вана мизи теян. Я жа сынь утомон, теян седи покшт, пурна сатозонь веси сюром, ды веси ули паром. Сесты мерян эстень, ней тон утя скават. Эрва кодамо ули парот, саты ламу иес. Оймсек, ярсак, симть, дыкетяк. Ансяк пазу смерстензе. Превтеме. Те вестынь сайса оймить, то нейсте. Кинень сесты каду висе, мезетон пурныть. Истя эрси эрвань марто. Ки ансяк эстензе ташты, сю павчить. Декона стеке марту пазонть сельме икеле, а ули сюпавкс. Мейле Иисус мерсь, эсензе тонавнить отненень. Секс как кортан тыненг. И ляду мелявто эрямон кисе. Мезе тенг ярсамс, де рунгон кисе як, мезе тенг оршамс. Эть эрямось ярсамо пельде питней. Де рунгось как оршамо пельде, питней. варштадо кренчнень лангс. Сынь авидеть, ануить, а рась сынст утомост, потморост, ды пазось ялотеки сынст анды. Ламоду тынь седе питнеть, нить нармуть неде. Кинень тынь к ютксто, пек мелявтось, кувалгавтови эсь эрямузо, куш веке не решкас. Секскак, бути тынинг атеевите аламушкаськак, месть мелявтадо лиядонть. Варштадо паксен тетятнень лангс, кода сынь касыть, аштердить акодыть. Ялотеки кортан тенг, Соломон и нязорось как, эсю павчинь сияж дома сонзо, истя изёршне, кода эревай сын стейсте. Бути пазось, истя мазысты оршавты тикше, коностечи касы паксясо, ванды же ули ёртось каштомонь толс, а рази сон тынк седияк парсти а орша тадысь. Вай, кодамо аламу тынк кемиманг. Секскак и ляду вешне, и ляду мелявто, мезде тынек ярсамс или мезде семемс. Тенейсте мелявтыть веси мастурлангонь паздо асоды тятне. Тынк тетясь жо, соды, те весе тынек эряви. Весемеде пек, вешнеде пазонь и нязоркс чинть. Десесте те весемесь как тынек максови. Ломанень вишкине гуртке или опеле. Эттетянг ули пару мелезе максумстинг и нязоркчинть. Микшниде эсинг ули паронг, ды максниде кажут ненень. А ногстадо эстинг эряму парть, конат акаладыть. Менельсе таштадо истямусю павчи, кон апрядовкшны. Менельсе те ули парунтень, салыцясь как осови, тосо ки суксны як сонзы осывить околсить. Эть косу тынк сю павчинк, тосо карми улями седиен как. Уляде свал анокт важодеме, ожанк улест илештязь, де толунг свал палозо. Уляде кода важот, конат учить эсест азурунть кудов самонзо. Урвакстомань венчемонь каванямусто. Сынь анокт нейки панжумс азурунтень. Зярдосон сы, ды вачкоди кенкшес. Уцяскавт сеть важутне. Конатнень кудонь азурось самстонзо старцинзе аудыцякс. Видесты тен кортан. Сесты азурось соньскак орши эрвачинь оршаму пельть. Озавцинзе важутнень столекс, ды карми сонць каванямост. Неть важотненень, паряк сави учом спелевес, на той пелеведе мейлес. Сынь алкуксокс уцяскавт, зярдо сы азурось, ды старцинзе сынст аудыцякс. Мельсы кирдиде, содовольгак кудазурось, конашкани сы салыця, сон авуль удо, ды авуль зинолда, сонзе этими куду зонзо. Тынгак уледи анокт. Ломатнинцёрась сы, сешкастунть, зярдо тынь сонзе аучата дуяк. Петра кевкстизе Иисусонь. Азуро, тон ёвтнят тевал вилявксунть весемеде или ансяк минденек. Азуро стень каршу мерсь. Уледи истямукс. Кода кемивикс ды превий куду ветице. Конань кудазурось туемсте, пуцы покшокс веси важутнень лангсо, де кармавты тензе эрявикс шкасто, явшим сынест алта зярсаму пелень. Уцяскав ули, те важось, конань кудазурось, зярдусы, несы истя теемсте. Видячи ёвтантинг, сесты кудазурось пуцы сонзе, веси ули паронзу лангсо покшокс. Бути жо важось арсизеви, монь азуром акуроксы, ды карми чавому лия важотнень, ярсамо ды иредимас винадо семеме, истяму важонь азурось сы се чистынть, конастонть важось аучи, ды се частонть конадонть аарсияк. кудазоро сесте, куломс чавсы сонзе, ды йорцы сонзе, а кемивекснень юткс. Важось кона содасы азоронь мелень, ансяк а анокссты, ды аснарты якто павтомо те мелень, ули пек чавось. Бути важось эсь сода азоронь мельдень, ды тейсь мезе бути истямо, мезень кисы чавумаль, сесты сон карми улеме, чавось седи аволь пек. Кинень ламу максозь, сень пельде, ламу вешить как. Кинь лангс пек кемить, сень пельде, сидияк ламу кевкстить как. Мон сынь, мода лангс толонь кирвастями, дымонь пек пок шмелем, седи курок кирвазе за сон. Монень савию тамс, майсимань, сырей ведень трокс. Дызярс аютави те пиштимань кись, седием карми палось палуму. Тынь паряк арситядо, мон сынь мастор лангс ладямонь кондяму. Арась! Авуль ладямонь, явомань. Те чистынть саезь, бути кудосонть вете ломать, сыньгак явить, колмотнике педевить каутотнень каршо, ды каутотне колмотнень каршо. Тетясь кепедеви тёранзо каршо, ды тёрась как тетянзо каршо. Авась кепедеви тетерензы каршо, ды тетерись как аванзо каршо. Ававтось кепедеви урьванзо каршо, ды урьвась как ававтонзо каршо. Седи мейле Иисус мерсь ломатненень. Зярдо тынь не тядо, чи валго масто, кепедиви ця пель, ты нейке мертядо, туи пиземе, ды алкукс как пиземесь туи. Ды зярдо лембе йонгсто пуви варма, тынь мертядо, карми пси. Истя ерсияк, чачонь полавт нитят. Модань ды менелень тешкснэнь кувалт, тыненьк содави венельксэнь ёжось. Мехсэну тынь, а содасынк неньшкань тешкснэнь смустест. Мекстын тынць, а мусынк, мейсы видячись. Зярдо кияк чумон танзат, ды карми ветямут, судямо кудос, то умолемсны снартник, прядом стевень вейсын лувсо. Будь теет лиякс, сон ветя танзат судиянтень, си макс танзат вансты тянтень, ды каят ады спекстаму кудос. Кемть мунень, тосто алисева цешкас, зярс апансак весементь, мельце трешникень пес.